Книга вторая. По следам черной маски. За 100 лет до этой истории. Или пролог. В разодранном кафтане и съехавшей на лоб меховой шапке африканский бог грома и молнии Нгаи из последних сил пробирался через колючие еловые ветки и густой бурьян лесной чащи. До пещеры его брата Уко оставалось совсем немного, однако разгневанная богиня леса Айя-Тара сделала все возможное, чтобы эти несколько сотен метров показались Нгаи сущим адом. Как только Нгаи сделал шаг вперед, перед ним тут же вырастало новое дерево с колючими длинными ветками, раздиравшими в кровь лицо и тело. Беспрекословно повинуясь Айя-Таре, деревья склонялись над беглецом, засыпая его путь по узким тропинкам сухой листвой и закрывая серое ноябрьское небо. «От озер бежишь прозрачных, леса снежного боишься». Теперь Нгаи слышал голос Айя-Тары, но больше не видел ее лица перед собой. «Только бы добежать до Уко живым!» — молился про себя он. «А там волшебная печь перенесет меня в родную Кению. Только бы успеть!» Нгаи продолжал бежать, отбиваясь от веток и перепрыгивая через змеящиеся под ногами коряги, прочь от рассерженной повелительницы северных лесов, любовь которой он посмел отвергнуть. «Отпусти меня, Айя-Тара!» — закричал, что было мочи, Нгаи. «Я не женюсь на тебе! Я хочу домой! Я хочу в тепло!» Сквозь ветви уже виднелась каменная дверь в пещеру брата. «Еще немного, совсем чуть-чуть, и он будет в полной безопасности в жилище брата». «Стань же ты навеки страшной, маской черной, ненавистной!» Нгаи замедлил бег и огляделся. «Маской? Какой еще маской?» — только успел подумать он, осторожно дотрагиваясь до щеки. «Вместо лица у него была деревянная маска!» Нгаи в ужасе посмотрел на свою руку и увидел, как она становится тоньше и как будто суше. Вскрикнув от ужаса, он пустился бежать еще быстрее, но его уже не слушались собственные ноги. «Пламя станет тебе другом, век в огне, всю жизнь в неволе!» Лес вокруг шумел и двигался. Перед Нгаи возникали новые деревья, под ногами выскакивали камни и коряги, которых он уже не чувствовал. Его руки, превратившись в сухие деревянные сучки, обламывались, не выдерживая хлеставших его веток живых деревьев. Он вдруг почувствовал холод, ведь на маске уже не было шапки, а клочья кафтана остались далеко позади на кустах и корягах. Нгаи сделал отчаянный рывок и в последний раз оттолкнулся от земли ногами, которые тут же превратились в две сухие ветки и с хрустом обломились. А в это время в своей пещере над волшебной пиццей, определявшей погоду в Финляндии, колдовал Укко, старший брат Нгаи, финский бог грома и молнии. Глядя на огонь в печи, Укко вспоминал, как в далеком детстве они, семеро братьев, которым суждено было стать богами грома и молнии, выбрали себе страны, в которых они будут жить и определять погоду. Самый младший брат выбрал жаркую Кению и получил имя Нгаи, а он, самый старший, согласился на суровую Финляндию, став Укко. Остальные братья разбрелись по разным континентам, где каждый получил во владение волшебную печь для пиццы и, конечно, соответствующую кулинарную книгу. Все семеро частенько навещали друг друга, однако теплолюбивый Нгаи не особенно торопился ехать в холодную Остроботнию, годами оттягивая встречу со старшим братом. Только теперь, когда Укко пообещал ему, наконец, сделать ноябрь на все время его пребывания теплым и сухим, Нгаи, обрядившись в теплый кафтан и меховую шапку, решился добраться до суровых финских лесов. Никто не мог предположить, что стройный загорелый Нгайи в одночасье завоюет сердце суровой лесной богини Айятары. Не теряя драгоценного времени, Айятара призналась Нгайи в любви и попросила на ней жениться. Получив насмешливый отказ от дерзкого гостя, Айятара рассердилась и решила отомстить младшему из богов грома и молнии, подкараулив его во время лесной прогулки. Укка прислушался. Из леса донесся треск и грохот, а потом послышался пронзительный крик брата. Не теряя ни секунды, Укка бросился к двери, отодвинул 7 железных засовов, повернул ключ в замке 3 раза и распахнул каменную дверь. Перед ним, прямо на пороге его пещеры, возвышался толстенный дуб. «Айятара совсем с ума сошла! Зачем мне тут дуб?» — воскликнул Укка, обхватил дерево и попытался выдернуть его с корнями прямо из земли. Дуб не поддавался. Укка почесал бороду, охнул и полез в карман замаринованными каперсами, запускающими удар молнии. В этот момент что-то тяжелое со стуком ударило его по ноге. Удивленный бог выронил каперсы и наклонился посмотреть. У его ног лежала черная деревянная маска с золотыми бусинами вместо носа и огромной жемчужиной во лбу. «Помоги мне! Мне нужен огонь! Мне нужна печь! Мне нужно домой! На 100 лет! Я заколдован! Скорее, Укко!» — шептала маска голосом Нгайи. «Проклятие! Нгайи, это ты?» — забормотал Укко, поднимая маску и вглядываясь в прорези, сквозь которые блестели глаза его брата. «Что же она с тобой сделала?» Укко бережно внес маску в дом и положил ее прямо в пламя волшебной печи для пиццы. Измученный и замерзший, Нгайи с облегчением выдохнул и прикрыл глаза, согреваясь от жара печи. «Ух, Айятара, вот только доберусь до тебя!» Вне себя от ярости Укко выскочил из пещеры и налетел лбом прямо на ствол дуба, который все еще стоял у самого порога. «Как мне расколдовать брата? Как снять твое проклятие через 100 лет?» «Властно над твоим недугом только ягода с болота, цвета пламени морошка, ни козиста, ни высока». В верхушках сосен показалось искаженное злобной гримасой лицо Айятары. Она продолжала бушевать, поднимая из-под земли все новые деревья вокруг жилища Укко, выворачивая на поверхность корни и коряги, накатывая камни на тропинке. «Морошка? Да где же он в Кении возьмет эту самую морошку? Я должен объяснить ему, что такое морошка и где ее найти». Не дослушав Айятару, Укко бросился обратно в пещеру. Печь по-прежнему горела, весело потрескивая поленьями, но в ней уже не было маски. «Нгайи, морошка! Тебе будет нужна морошка с северных болот. Ты слышишь меня? Через 100 лет проклятие Айятары можно будет снять». Укко практически влез в печь, надеясь, что брат услышит его. «Наберешь тех ягод ковшик, снова станешь человеком». Голос умолк, и Айятара исчезла. В тот же миг все кругом стихло. Толстенные стволы деревьев перестали появляться прямо из-под земли. Ветви кустов поникли, и опавшая листва покорно замерла. С верхушек высоких сосен на гору Култавуори побежали потоки прозрачной воды. То был не холодный ноябрьский ливень, не майский грозовой шторм, не теплый августовский дождик, вызываемые кулинарными проделками бога грома и молнии востроботние. То были горькие слезы богини Айятары, отвергнутой младшим братом Укко, богом Нгайи.